Забудем холода, ведут меня ветра. Оттуда и туда, где солнце и вода. А может быть всегда мы будем танцевать. Сегодня не до сна, ночью не будем спать. Забудем холода, ведут меня ветра. Оттуда и туда, где солнце и вода. А может быть всегда мы будем танцевать. Сегодня не до сна, ночью не будем спать. Транквилизатор, транквилизатор. Завтра я тебя пошлю обязательно. Завтра в пизду, я показательный. Правда в ногах, мой побег показательный. Черту любовь, мы просто сожители. Тест на наивность, увы, положительный. Просто круши все вокруг. Ты страшнее, чем враг, но ты больше, чем друг. Дисплей в снегу, о. Твой голос повсюду, как эхо и гул. Я же не гул, о. Чтобы терять даже духу, все это не кул. Пиздатый ведон, ты на виду. Я себя дико веду, я не ревную. Но если запалит еще раз, типа не найду. Вьюга набеет беду. Снега сегодня люблю. Себя фиона дышу. Тобой верните мою любовь. Забудем холода, ведут меня ветра. Оттуда и туда, где солнце и вода. А может быть всегда мы будем танцевать. Сегодня не до сна, ночью не будем спать. Забудем холода, ведут меня ветра. Оттуда и туда, где солнце и вода. А может быть всегда мы будем танцевать. Сегодня не до сна, ночью не будем спать.